Глава 25. Они низверглись с небес и сражались, как дьяволы, чтобы освободить людей Конфедерации, что страдали в плену глубоко в тылу килов. Никто другой не смог бы сделать это. Никому не удалось. Вот как небесные дьяволы заслужили свое имя. Капитан Клэр Хобарт, удостоенная знака отличия, бывшая военнопленная в интервью с Максом Шпеером. Январь 2489 год. Форт Хау, планета Тураксис-2. Поздним вечером вереница Дескауф заложила вираж над фортом Хаугу, затем взяла к югу и оперативно приземлилась. Трап-рампы без промедления пошли вниз. К прибывшим челнокам помчались полевые кареты скорой помощи. Медики высыпали из машин на посадочные площадки и устремились внутрь катеров. В помощи нуждались не только раненые, но и освобожденные пленники. Состояние многих из них оставляло желать лучшего. Только после этого, и никак не раньше, на бетонное покрытие спустились десантники-спасатели. Док предложил Рейнеру поехать в карете скорой помощи, но он отказался, настояв на том, чтобы ему разрешили выйти из Дескава вместе с взводом. Из высадившихся в Килмарийский лагерь 35 бойцов выжили 17, причем трое получили ранения. Так что бегущая за Тайкусом к зданиям космопорта потрепанная группа десантников тянула скорее на полнокровное отделение, нежели на взвод. Двое мужчин поджидали бойцов у торца ближайшего ангара, оба в гражданской одежде. Правда, с тем же успехом они могли быть и в форме, потому как все выдавало в них военных, включая стрижки и идеальную осанку. Один из мужчин мог похвастаться высоким ростом, другой, наоборот, был коротышкой, и именно он и заговорил. «Арк Беннет!» — окликнул он Рика, когда группа подошла ближе. «Мы хотим побеседовать с тобой!» От столь внезапного вопроса у снайпера чуть не подкосились ноги. Он сумел справиться с эмоциями лишь потому, что долгое время откликался на имя Рик Кид. И до него не сразу дошло, что обращаются именно к нему. Этой заминки мозгу хватило, чтобы оценить ситуацию и подавить естественное желание сказать «да». Кое-кто из боевых товарищей Кида, конечно, знал, кто он на самом деле, но хмурое лицо снайпера дало им понять, что нужно воздержаться от высказываний. «Рядовой Кид!» Коротышка решил сменить тактику. «Мое имя Корли, а это сержант Орин. Мы из ВСБ и хотим поговорить с тобой». ВСБ – военная служба безопасности. «Ответ нет, при таком раскладе практически невозможен», – подумал Кит. Но прежде, чем он успел что-либо ответить, вмешался Тайкус. «Я знаю, о чем идет речь», — зловеще сказал сержант. — Но в любом случае, это может подождать. Мы только что вышли из боя. Конечно, вы, тыловые сукины дети, немного знаете об этом, не так ли? Когда сержант Орин повернулся к Тайкусу, его глаза напоминали два голубых лазера, а лицо — каменное изваяние. Сержант Корли, кавалер медали за отвагу. Он получил 3 ранения в битве за ущелье Рорка. С каждым словом Орин подходил к Тайкусу все ближе, пока тот не почувствовал на лице дыхание агента. «Думаешь, мы не знаем, каково это — поставить свою жизнь на карту? Или не видели, как наших братьев и сестер разрывает на куски прямо в метре от нас? Так что следи за языком, сынок. И будь добр, постарайся не попасть мне на карандаш. Кит знал, что, скорее всего, в заметной выпуклости под курткой Орина виноват большой пистолет. Однако Тайкус тоже был вооружен. Парень чувствовал, как нарастает напряжение. Командир Сота сделал шаг вперед. «Знаешь, куда можешь засунуть свой карандаш, сержант?» «А то смотри, могу и помочь». Кит поспешил протиснуться между двумя громилами. «Без проблем, сержант. Я сам разберусь с этим вопросом. Увидимся в казарме». Рейнер кивнул. «Пошли, Тайкус. Свое природное обаяние ты можешь задействовать, когда мне понадобится помощь в лазарете». Тайкус был зол, но позволил себе увести. Кит остался один с агентами ВСБ. Корли взглянул на снайперскую винтовку. «Весло разряжено?» Кит кивнул. «Разряжено. Хотите проверить?» «Нет», — ответил Корли. «Не вижу необходимости. Пожалуйста, пройдем с нами до командного центра. У нас к тебе несколько вопросов. Это не займет много времени. Потом ты вернешься к своим приятелям». «Говорит ли он вправду, или агент просто хочет его успокоить?» Кит не знал, да, и это не имело значения, потому как у агентов ВСБ полномочий было «хоть отбавляй». Путь до ком-центра, вход внутрь, затем поворот в крайний коридор и там до кабинета офицера технического обслуживания не занял много времени. Кит почувствовал, как у него засосало под ложечкой, потому что здесь, после боя, ему предстоит сражение иного рода. Выбор предстоял критически. Хотел ли он снова стать Арком Беннетом, сыном уважаемого человека, бизнесмена и главы старой семьи? Или он хочет остаться Риком Кидом, солдатом, снайпером и авантюристом? Орин открыл дверь в пустой кабинет, помимо обычного стола, на котором царил беспорядок. В комнате стоял еще круглый стол. Корли предложил Киду занять один из четырех стульев. «Прошу, присаживайся». Кид колебался. Решение, которое он сейчас примет, определит всю его дальнейшую жизнь. «Возврата не будет», как там говорил Рейнер, причем приписывая авторство высказывания отцу. «Будь тем, кем хочешь быть». Да, именно так. Кит всегда подшучивал над потугами товарища придавать ореол сентиментальности всяким житейским мудростям. Подобные сентименты лично ему были совершенно чужды. Но это изречение нашло отклик в душе Кида, а особенно сейчас, когда душу парня переполняло смятение. Рик опустился в стальное кресло. Оба агента ВСБ уже расположились за столом. Корли взглянул на экран планшета. «Согласно информации из твоей УК-1, ты дал письменные показания о том, что твое настоящее имя Арк Беннет, и что ты был похищен с улиц Тарсониса вербовщиком-мошенником. Все правильно?» Кид сделал медленный и глубокий вдох. Обдумывая предстоящее объяснение, Рик вспомнил того парня, прежнего себя, который ушел гулять по району, называемого Целиной, там, на Тарсонисе, и понял, что искал все это время. Он искал возможность избежать предназначения, определенного ему при рождении, и избавиться от кокона безопасности и комфорта, из которого его семья не показывала даже носа, и добиться самому место в мире, а не просто получить его в наследство. «Да, я давал письменные показания и утверждал, что я Арк Беннет», — признался Кит. «Все верно». Корли поднял бровь. «И утверждал? Это правда, в конце концов?» «Нет», — сказал Кит. Потупив глаза, он принялся изучать столешницу, всем своим видом изображая раскаяние. «Значит, ты солгал майору Макаби?» Кит посмотрел в глаза следователю. «Да, сэр!» Кит сглотнул. «Солгал!» Он перевел взгляд на Орина. На мгновение повисла тишина. Агенты ВСБ переглянулись. Такого ответа они не ожидали. Мозг Кида сверлила тревога. Поверили ли они ему? Или им известна правда? Может, прямо сейчас его отец наблюдает за ними? Сделав вид, что кашляет, парень оглядел кабинет. Если камера и была, будто он ее не увидел. Корли наклонился вперед. Почему-то солгал. «Почему?» «Да хотел свалить к черту из десанта!» С самым невинным тоном ответил Кит. «Я услышал, что пропал какой-то богатенький мажор, и, судя по описанию, мы с ним оказались похожи», продолжил он, стараясь, чтобы история звучала правдоподобно. «Да, определенное сходство наблюдается, рядовой». Корли сделал паузу, изучая при этом лицо Кита. «Хотя ты выглядишь более сухощавым и крепким. Так что изменилось?» Задал он вопрос, вернувшись к изучению данных на планшете. «Почему сейчас ты решил сказать правду?» «У меня было время подумать. Я имею в виду, как далеко я смог бы зайти?» С цинизмом ответил Кит, когда их с Корли взгляды вновь пересеклись. «До Тарсониса? До разоблачения несчастными родственниками?» Для пущего эффекта Рик скептически рассмеялся. «Да и вообще, продолжает ли семья поиски парня? Сколько времени уже прошло? Месяцы?» «Есть немало охотников, пытающихся урвать огромное вознаграждение, предлагаемое семьей. Чертовски жаль, что у нас нет такой возможности. А то мы с сержантом Орином из-под земли бы достали нужного человека». От этих слов по спине Кида пробежал холодок. «Что ж, да, поиски до сих пор продолжаются. У нас в наличии около сотни кандидатур, которых нужно проверить». Корли нажал какие-то кнопки на клавиатуре. «Ты, наверное, удивишься, но твоему профилю присвоен сравнительно низкий процент совпадения. Но опять же, сержант Орин и я знаем, что в поисковых алгоритмах компьютеров не прописано, что некоторые наши вербовщики порой не всегда законопослушные граждане». Кит почувствовал облегчение, но виду не подал. «А посему», — продолжил Корли, «допуская возможность, что некоторые вербовщики могут нарушать закон, чтобы выполнить план, мы взяли скан сетчатки твоего глаза и сравнили его с тем, что дал нам Беннет». Коротышка пристально взглянул на Кита. «Полное совпадение, рядовой». Киду показалось, что под ним разверся пол. Он почувствовал головокружение и тошноту. «Невзирая на то, что вы думаете, — дрожащим голосом произнес Кит, — мне здесь хорошо, и вы не сможете отнять у меня это. У меня отличный послужной список, я лучший в своем деле, и мой взвод нуждается во мне». Он сделал паузу, чтобы собраться с духом, который, казалось, упал ниже некуда. «Ребята, что там на улице? Мои братья и сестры!» В довесок к словам он показал пальцем в сторону казарм. На глазах парня выступили слезы. Смущенный, он опустил глаза вниз на стол. «То, что он говорит, правда?» — бесстрастно сказал Орин, впервые заговорив с тех пор, как троица вошла в кабинет. Он покрутил пальцами стилус. Его глубокий и звучный голос резко контрастировал с голосом Корли, как и смуглая кожа с белой кожей напарника. Пронизывающий насквозь взгляд голубых глаз Орина сместился на Корли. «У него чертовски хорошие записи. И он высококлассный снайпер. Командир заставы Зулу представил его к медали за боевые заслуги». Новость о награждении ошарашила Кида. «Медаль? Трудно даже представить! Вот оно подтверждение того, что он подступно знал. Он наконец-то оказался в чем-то хорош, и его настоящий дом — это военная служба». «Ну и как это касается нас?» — спросил Корли. Глаза Кида в отчаянии перескакивали с одного сержанта на другого. Орин смолк на мгновение, а затем, когда заговорил, его глаза выглядели так, будто он видел себя самого в другое время, в другом месте. «Ложь, чтобы выбраться из десанта, была ошибкой. Но рядовой Кит признал это, да и все мы совершаем ошибки. И иногда, если нам по-настоящему повезло, кто-нибудь может дать нам поблажку». Он пристально взглянул на Кида. «Ты делаешь честь конфедерации, сынок. И ты иллюстрируешь все то, за что сражается десант. Рядовой Кит, даже если сержант Корли не согласен, я уверен, Вы можете быть свободны. Кит бросил недоверчивый взгляд на Корли, который с задумчивым видом кивнул и усмехнулся. Ты сверхсрочник-кадет, парень. Все просто, как три кредо. Сержант выбил ладонями дробь по столу. Дело закрыто. Молодой солдат с облегчением выдохнул. Чем удивил как сержантов, так и себя. Он поднялся быстро, оправился и с улыбкой до ушей пожал руки спасителям рядового Рика Кида. С момента налета на Килмарийский лагерь прошло 3 дня. К 8 часам вечера в хату начали подтягиваться пилоты, десантники и рейнджеры. Большая их часть рыскала по бульвару от бара к бару в поисках идеального места для попойки и никак не могла определиться с выбором. Заведением дня сегодня по праву считался трехпалый Джек, набитый под завязку народом так, что не протолкнуться. Внутри бара над столиками висели сизые клубы дыма. Галдеж стоял такой, что не разобрать ни слова, а живая музыка лишь усилила всеобщую какофонию звуков. Рейнер, Тайкус, Харнак, Док, Уорд, Цандер и Кит сидели за большим круглым столом в центре зала. Помимо них, все лучшие места занимали другие бойцы 321-го, наряду с 50 освобожденных военнопленных и частью пилотов, что вытащили всех со спорных территорий. Сборище получилось очень шумным. Но когда к бару подъехала машина с капитаном Хобарт и медиком-куратором, проход в главный зал образовался перед девушкой как по волшебству. Под громкие аплодисменты Хобарт прошла к сцене для выступлений. Капитан подняла исхудавшую руку вверх и шум утих. Владелец бара, трехпалый Джек, лично подал девушке микрофон. В первую очередь... Я хочу поднять тост за храбрых солдат, что вытащили эту опасную операцию. За наших героев, за взвод отличных ребят и девчат, чье имя станет легендой для будущих поколений. За наших с вами небесных дьяволов. Толпа взорвалась восторженными откликами. Репортажи Шпейра с передовой пользовались чрезвычайной популярностью во всех уголках конфедерации, и новое прозвище «Сотые» знал каждый. Зал взорвался овациями. Все, кто еще не встал на ноги, сделали это и повернулись лицом к столу с виновниками торжества. Тайкус широко улыбнулся. Рейнер смутился. Харнака прямо-таки распирал от гордости. Кит с опаской посматривал по сторонам. Цандер неодобрительно нахмурился. Уорд уставился на свои руки. А Док ловила приход от дозы. А посему была не в курсе, что вокруг нее происходит. Хобарт улыбнулась, и когда шум начал стихать, заговорила снова. Во-вторых, я хочу поблагодарить весь 321-й колониальный батальон рейнджеров за спасение наших братьев и сестер из Килл-36. Слова пилота вызвали новый шквал аплодисментов. Батальон обрел заслуженное признание, к которому присоединились и небесные дьяволы. Когда шум вновь начал стихать, Хобарт удовлетворенно кивнула. «И последнее», — сказала девушка, подняв над собой стопку виски Скотти Болджер. «Но не менее важное. У меня есть особый тост. Тост за отличных ребят, что отдали жизнь за Конфедерацию. Тост за наших верных товарищей. Они останутся с нами в наших сердцах и памяти до той поры, пока не придет и наше время. И пусть, что тогда, что сейчас, мы упьемся до чертиков, пьем до дна. Новый круг, я наливаю». Следующие несколько часов пролетели в томачном дыму и пьяном угаре, а Рейнера разбудил жужжащий звук. Он почувствовал, что по его руке снует какой-то острый предмет. Самые болезненные ощущения пропали, когда сидящий рядом с Джимом лысый мужик чертыхнулся и поднялся с табурета, чтобы ответить на телефонный звонок. Рейнер попытался сфокусировать взгляд и сориентироваться, а обстановка вокруг пестрела множеством рисунков, точнее, эскизами татуировок. Их были тысячи, валяющиеся россыпью, приколотые к стенам и мебели, шелестевшие в потоках воздуха, что гнал в помещение ржавый вентилятор. Джим смутно помнил, когда он с сослуживцами покинул трехпалого Джека, и как всей толпой они отправились на прогулку по бульвару. Где-то на задорках памяти маячило воспоминание, как он остановился облегчиться у какого-то кирпичного здания. Потом всплыл момент, как он, кое-как переставляя ноги, ввалился в какие-то горящие неоном двери, таща на плечах тяжеленную руку Тайкуса. «Тайкус! Тайкус! Тайкус!» Монотонно начал взывать Рейнер, пока не услышал за спиной нечленораздельное бурчание. Джим повернулся на звук голоса и обнаружил возлежащего на громоздком столе Тайкуса. Девушка с ярко-синими волосами с увлечением набивала новую татуировку на рельефном прессе здоровяка. Сержант же, безмятежно попыхивая сигарой, наблюдал за работой художницы. Рейнер привел тело в вертикальное положение, уперся руками в стол и скосил глаза на эскиз тату. Изображение расплывалось, но когда Джим сумел поймать фокус, то обнаружил, что смотрит на скелет с крыльями, практически полностью закутанный в черный балахон с капюшоном и вооруженный старомодным многоствольным пулеметом. А на заднем плане виднелись грибовидные облака, выполненная готическим шрифтом надпись на фланг-ленте над черепом гласила «Небесные дьяволы». «Мне нравится!» — заплетающимся языком произнес Рейнер. «Очень нравится!» «Но я надеюсь!» — проорал Уорд, но Рейнер не понял, зачем. «Моя лучше!» — оглянувшись через плечо, сказала Док. «Гляди сюда!» Припустив лямку майки, девушка сидела на табурете в 3 метрах от Джима. Татуировщик стоял у нее за спиной и колдовал над левой лопаткой. Рейнер мог собой гордиться, он доковылял до Кассиди и ни разу не упал. Тату-мастер улыбнулся и отстранился, чтобы Джим смог посмотреть на работу. А Рейнер увидел тату-док, и до него дошло, что она точно такая же, как у Тайкуса, только пулемет заменял огромный шприц. «Ну, чё думаешь?» — спросила Кэссиди. «Круто, а?» «Вообще!» — искренне согласился Рейнер. «Прямо как у Тайкуса! Мило, очень мило, ребята!» Джим погрозил док пальцем, потом повернулся к Тайкусу с улыбкой до ушей и подмигивая. «Одинаковые татушки, да?» Все, кто был в зале, засмеялись, и Рейнер подумал, что он что-то упустил. Лысый мужик подошел к нему, чтобы вернуть на место. «Пошли», — сказал он, — «мы еще с твоей не закончили». Пока мужик вел его обратно к столу, Джим осознал, что тату-салон битком набит небесными дьяволами, и все они набивают себе татуировки. «Садись, чемпион», — терпеливо сказал ему татуировщик, — «и не шевелись». Рейнер вновь услышал смешки. Он тоже засмеялся, сам не зная почему. «А, конечно!» Джим закрыл глаза и задремал. Набивка татуировок заняла уйму времени, как и обильный завтрак. Так что на базу дьяволы вернулись ближе к 5 утра, а на пути к казармам бойцов остановила старший лейтенант Саманта Санчес. Санчес была брюнеткой и носила короткую стрижку. Ее лицо могло сойти за милое при наличии хотя бы миллиграмма косметики. В ладно сбитом теле чувствовала сила, и отсутствовал даже намек на жир, в отличие от Куигби. Санчес выглядела уверенной в себе и, судя по ее позе, руки в боки, она не собиралась терпеть ничьих выкрутасов, даже Тайкуса, к которому офицер обратилась в первую очередь. «Вы командир первого отделения?» «Так и предполагала. Мое имя Санчес. В 5:30 ваш взвод должен быть построен на плацу и готов к пробежке по периметру базы. Никаких отговорок, никаких исключений. Вы все поняли, сержант?» Тайкусу за время армейской жизни довелось служить под разными офицерами. Поэтому он знал, когда стоит прогнуться. «Так точно, мэм!» — гаркнул он. «Вас понял!» «Хорошо», — ровным тоном произнесла Санчес, словно и не ожидала другого ответа. «Вы наверняка слышали про городишко с названием Полькспрайд. Я полагаю, что киллы сосредоточили там стратегически важные запасы ресурсов. И мы входим в состав ВМГ, что попытается их захватить. Если мы преуспеем, то конец войны не за горами. Вопросы?» Кит поднял руку. «Разрешите обратиться? А разве первый штурм не провалился?» Санчес кивнула. «Так точно. И второй провалился тоже. Так что нас ждет большая работа. Еще вопросы? Нет? Тогда ноги в руки и вперед. Через несколько дней мы будем по уши в килмарийском дерьме, и я полагаю, что наш взвод сыграет не последнюю роль в штурме. Это все». Санчес выполнила поворот кругом и пошла прочь. Харнак смотрел ей вслед. «Ну и что это было?» Рейнер, уставший с сушняком, тошнотой и головной болью, через силу улыбнулся. «Это типа она сказала «привет»,» — вяло ответил он. «Короче, одни кнуты и никаких морковок. Что-то сродни методам Тайкуса». Харнак пожал плечами. «Тогда порядок! Терпеть не могу овощи!» Хэнк широко ухмыльнулся собственной шутке, пихнул шатающегося Джима в руку, чтобы продолжить путь к казармам. «Эй, полегче!» Руку Рейнера обожгла боль. Джим на ходу закатал рукав, чтобы посмотреть, спал ли отек. Он сдвинул бинт. Ему не повезло. Скелет стал мясистым и разбухшим. А штандарт небесных дьяволов объемным, словно картинка ожила.